Чик, с одной стороны, знал, что нырок унырнет от него. Но, с другой стороны, он никак не мог понять, нырок замечает его или сам по своим надобностям ныряет. До того у него был самостоятельный вид. Когда Чик приблизился метров на пять, нырок преспокойно клюнул воду и исчез в глубине. Минут через пять нырок вынырнул метрах в десяти впереди Чика. Чик снова поплыл на него. Но нырок, медленно поводя головой, как будто бы присматривался к небу. Нет ли поблизости морского ястреба, а Чик его совершенно не интересовал. Чик поплыл на него. Метрах в пяти от Чика нырок снова клюнул море и исчез под водой как бы по собственным рыболовным надобностям. Чик подплыл к тому месту, где он нырнул, и стал ждать. Нырок долго не появлялся. Очень долго. «Уж не дышит ли он еще и жабрами?» — подумал Чик. «А может, его схватила черная морская акула? Катран? Маленькая такая акула, не опасная для людей». Только Чик об этом подумал, как нырок появился над водой впереди Чика. Он поворачивал голову во все стороны. Только не в сторону Чика. Мол, этот не представляет из себя опасности. Чик самым плавным брасом, почти не высовывая голову из воды, поплыл на него. На этот раз до нырка оставалось метра два, и Чик хотел могучим броском накрыть его. Но нырок опять, ничуть не обеспокоенный Чиком, клюнул море и исчез. Так повторялось еще несколько раз. И нырок каждый раз клюк, клюнет море и исчезнет в глубине, как бы совершенно не замечая Чика. Или в самом деле не замечал. «Мальчики!» — вдруг раздался зычный голос над тихим морем. Чик посмотрел по сторонам и увидел метрах в тридцати от себя лодку, на которой сидел молодой мужчина в красных плавках и девушка в купальнике с длинными волосами. Мужчина сидел на средней банке, а девушка на корме. Но почему он крикнул «мальчики»? И тут Чик увидел позади себя какого-то пацана. Видно, он был из той компании, что сидела на берегу. «Мальчики, плывите на помощь!» — крикнул еще раз мужчина. Чик и этот пацан поплыли в сторону лодки. «Я уже полчаса слежу за тобой», — сказал мальчик, плывя рядом с Чиком сожонками. «Неужели ты такая кумпёшка, что не понимаешь, нырка в воде нельзя поймать?» «А я и не думал его ловить», — холодно ответил Чик. Он подумал, что когда плывешь деревенскими сожонками, надо повежливее обращаться с человеком, который давно уже плавает настоящим брасом. «Да ты только об этом и думал», — перебил его мальчик, нисколько не стыдясь своих сожонок. «Только раненого нырка можно поймать в воде, балбес!» «Сам ты балбес», — ответил Чик, прислушиваясь к себе и стараясь понять, что он защищает, честь рода или собственную честь. «Честь рода тут ни при чем», — решил Чик после короткого анализа. Они подплыли к лодке. «У меня, ребята, на часах ремень порвался, и они свалились в воду», — сказал мужчина. «Кто достанет, тому в награду 5 рублей». «Где именно упали?» — спросил Чик. «Точно здесь», — ответил мужчина и указал на весло, торчавшее над водой. «Если глубина больше 7 метров, я не донырну», — предупредил Чик. «Зато я донырну», — нагло сказал этот мальчик. В конце динамки, где была вышка для прыжков в воду, Чик доныривал, правда, с трудом, до дна. Настоящие спортсмены говорили, что там глубина 7 метров. Чик набрал воздух всей грудью, перевернулся и нырнул. Он изо всех сил греб в сторону дна. Вода становилась все темнее и темнее. Уши начинали болеть. Вода пружинистая и больно нажимала на них. Чик уже даже собирался всплыть, когда почти в полной темноте нащупал песок. Он несколько раз перебирал его руками, стараясь нашарить твердый предмет, но ничего не нашаривалось. Каждый раз, когда он переставал грести руками и щупал дно, вода пыталась вытолкнуть его вверх, но он сильным грибком приближался ко дну. Наконец, поняв, что еще миг, и он задохнется, Чик сильно оттолкнулся ногой от дна и стремительно пошел вверх. Солнечный свет радостно ударил по глазам. Чику показалось, что он вдохнул небо. Рядом выплыл этот мальчик. Он завистливо и жадно посмотрел Чику в глаза, но, поняв, что и Чик ничего не нашел, успокоился. «Ну, что?» — спросил мужчина из лодки. «Пока ничего», — ответил Чик. «Я найду», — сказал мальчик и, стараясь опередить Чика, нырнул. Чик набрал воздуха и тоже нырнул. Опять дошел до дна, щупая растопыренными пальцами донный песок. Он даже случайно столкнулся на дне с этим мальчиком, и тот брезгливо дернулся от него, как от какого-то морского чудовища. «Он даже на дне злится на меня», — с удивлением подумал Чик. «Он нервный, как сын школьной уборщицы Шурик». Чик терпеть не мог нервных мальчиков. От них всего можно было ожидать. Они опять вынырнули ни с чем. Теперь мужчина, который потерял часы, держал в руке пятерку, чтобы воодушевлять их. Он держал ее двумя пальцами, и бумажка шевелилась, как флажок.